Нет, я не знаю и знать не хочу. Жизнь в одночасье сменила волну. Самоубийство без права на жизнь. Я все обдумав решил совершить. Черная ночь забывает о тьме. Я не проснулся, пока лишь во сне. Самоубийство без права на жизнь. Я все думав решил совершить. Времени мало, уже все равно. Хватит надеяться и хватит ждать, что я воскресну и стану опять. И уже поздно о жизни мечтать. Нет, я не знаю и знать не хочу. Жизнь в одночасье сменила волну. Самоубийство без права на жизнь. Я все думал, решил совершить.